первого, который подойдет ко мне с этой целью, я задушу своими же руками. Разве вы разбойники? Я требую, чтобы вы мне сказали, к чему вы затеваете эту жалкую шутку. Будьте смиренны и кайтесь, дон Рамиро, — сказал Кларет. Кто вам дал право напасть на мой экипаж и арестовать меня? Молчите и садитесь в эту карету. Два человека с заряженными пистолетами сядут вместе с вами. Но не делайте никаких подозрительных движений, потому что бегство будет стоить вам жизни. Но куда вы хотите вести меня? — спросил дон Олоцага. Туда, куда следует предводитель летучей петли. Но скорее в карету. Двое из вас, — продолжал он, обращаясь к фамильярам, — сядут вместе с ним, а третий поедет с вами. Когда тронулась карета, в которую сел дон Олоцага, Жозе дернул лошадей другого экипажа за поводья, и пустая карета дона Олоцаги помчалась по шоссейной дороге. — Сломайте карету, а потом себе шею! — крикнул он. — В Париже никто не догадается, что случилось. Жозе и Кларет сели на лошадей своих слуг. Они оба были искусные наездники, и потому скоро поравнялись со своей каретой. Кларет, знавший все дороги и закоулки Парижа, скакал впереди и скоро свернул с шоссейной дороги, чтобы еще на рассвете достигнуть испанской границы. Им предстояло далекое, опасное путешествие, но такие злодеи, как Жозе и Кларет, да еще в монашеских рясах и снабженные императорским приказом, в котором повелевалось не только многочисленным монастырям, но и всем присутственным местам оказывать им на пути всевозможную помощь и поддержку, не отступают ни перед чем. Еще до рассвета они благополучно доехали до проселочной дороги, ведущей к испанской границе и мало посещаемой со времени сооружения железных дорог. Спустя два часа они уже были вне всякой опасности, и Жозе и Кларет уже не озирались более с таким беспокойством и тревогою, опасаясь преследователей. Глава седьмая. Освобождение. Когда на следующий день близ Сен-Жерменского предместья был найден труп мужчины, который, судя по богатому маскарадному костюму, должен был принадлежать к высшему сословию, во всем квартале быстро распространилось известие о совершенном убийстве, и народ толпами хлынул туда, чтобы осмотреть место преступления и убитого. Соседний фермер, поехавший на рассвете в своей телеге к заставе, вдруг увидел, что лошадь его, чего-то сильно испугавшись, остановилась. Он ударил ее кнутом, но лошадь оставалась как бы прикованной к месту. Желая узнать причину этого, изумленный фермер сам выскочил из телеги и перед ногами лошади увидел безжизненный труп человека, одежда которого была окрашена кровью, образовавшей огромную лужу вокруг него. Мороз пробежал по его телу при виде этого ужасного зрелища. Он хотел вернуться назад, но чувство жалости и мысль, что в убитом еще может быть искра жизни, остановили его. Он наклонился над трупом. На нем был богатый маскарадный костюм. В один миг фермер добежал до караульни. «Идите, идите!» — крикнул он. «Тут совершено убийство!» Солдаты бросились за ним, подняли труп и отнесли его в караульню. Дежурный офицер объявил, что слышал после пяти часов несколько громких голосов на шоссейной дороге, но что шум этот тотчас же умолк, как только он позвал патруль. Призванный на место врач, осмотрев труп, сказал, что помощь его не понадобится, потому что вследствие глубокой поперечной раны в сердце убитый уже истек крови. Что убийство было совершено не с целью грабежа, было очевидно. На трупе были найдены не только разные драгоценности и кольца, но и в кармане остался его туго набитый кошелек. Но никто не узнал убитого. Только по вензелю на перстне было видно, что он принадлежал к высшей аристократии. К вечеру фиакр подвез к караульне богатый, но сильно поврежденный экипаж со взмыленными лошадьми, найденный на шоссейной дороге. По гербу кареты все присутствующие догадались, что убитый был членом испанского посольства.